Из библиотеки двойные двери вели в спальню императора. Между дверьми в стене огромной толщины был узкий коридор. Здесь, как и в библиотеке, горел ночник. В стене коридора белела маленькая боковая дверь. «Потайный ход! Ушел!» — стуча зубами, простонал, подбегая к Бениксену, Платон Зубов. Бениксен посмотрел на него тем же ледяным взглядом. «Исключено!» — сказал он спокойно и оглянулся. С ними никого больше не было. Из прихожей несся гул, рев голосов. Бениксен пожал плечами, взял шпагу в левую руку, в которой держал фонарь, а правой потянул к себе за ручку вторую дверь. Она не поддавалась. Он толкнул ее в другую сторону и, наклонившись, налег с силой. Фонарь дернулся в левой его руке. Дверь открылась. За ней было темно. Платон Зубов замер. Бениксен снова взял шпагу в правую руку и, вытянув вперед фонарь, вошел в спальную императора. Зубов отшатнулся, бросил взгляд назад и, слабо застонав, на цыпочках последовал за Бениксеном. В комнате, в которую вбежал Штааль, над белой кухонной плитою, мерцая, горел огарок свечи. Штааль безумными глазами взглянул на плиту и кинулся из кухни в набитую людьми прихожую, откуда несся все более глухой гул. Шталь с яростью толкнул кого-то, шарахнулся в сторону, наткнулся на низко наклонившуюся тяжелую фигуру. Ему показалось, что это был Яшвель. За ним на полу Шталь увидел расходившуюся лужу крови. Камергусара убили. Господи, господи, что же это? Он отшатнулся и выскочил на площадку. На него пахнуло холодом. Витая лестница была забита людьми. Шталь прокричал что-то непонятное и бросился назад. «Пропало! Спасайся!» — заорал дикий голос. Послышался топот бегущих шагов. Шталь вбежал в библиотеку и остановился, еле переводя дыхание. На одно мгновение все стихло. Из открытых настежь дверей спальной полз на ковер зеленоватый свет. Вдруг в спальне раздался негромкий хриплый крик. Из прохода, шатаясь, выбежал Платон Зубов. За ним пробежал кто-то еще. Слабый крик в спальне повторился. Шталь рванулся к двери и, как вкопанный, остановился в проходе. Сбоку, в нескольких шагах от него, в тускло освещенной комнате, император, босой в нижнем белье, прислонившись к ширме, безжизненно опустив руки, ужасным взглядом остановившихся глаз смотрел на Бениксена, который стоял против него с обнаженной шпагой в руке. На полу перед ширмами горел фонарь, освещая смятую постель с полусвалившимся одеялом. В прихожей поднялась волна дикого гула. «Преображенцы идут царю на выручку!» — мелькнуло в голове у Штааля. Он прерывисто закричал, задыхаясь, выбежал из прохода в библиотеку, увидел сбоку какую-то фигуру, вытянувшуюся у книжного шкафа, сам шатнулся в сторону и прижался к другому шкафу. На пороге прихожей вырос Николай Зубов со зверским выражением на лице. Он на секунду остановился, затем тяжелыми медвежьими переваливающимися шагами, странно расставив руки, медленно побежал к двери спальной. Шталь впился в него глазами. Зубов замер на пороге, тяжело вдохнул воздух и, низко наклонив голову, ринулся в спальню. Еще несколько человек пробежало по библиотеке. Перед Шталем мелькнул Яшвель с окровавленной шпагой в руке. В спальне внезапно потух свет, что-то упало, послышался треск разбившегося стекла, затем долгий отчаянный крик. Шталь завизжал и бросил шпагу на дверцы шкафа. Дикий рев голосов покрыл крик императора. На пороге спальни показался Бениксен. Он притворил за собой дверь и вложил в ножны шпагу. Рев за дверью внезапно понизился, перешел в шипящий шепот и оборвался. На мгновение настала мертвая тишина.